и прелесть весенней ночи. А поздний час в соответствии с макулатурой декретов, да и просто так, произволом, перейдет в ведомство кирзовых сапог и прикладов, и жизнь истончится, как стертая кожа, и время, как кровь под насилием, иссякнет. Но даже и другого, посмертного, скудного, тоже не будет. И в Непманском ресторане на фоне розового поросенка с хреном и бумажной хризантемы в зубах последний романтический герой в немыслимом своем шарфе и штиблетах не будет уж больше отплясывать под граммофон ни шимми, ни тустеп с грудастую, страстной в момент ответственного объятия обильно вспотевшей вдовой. И на дачах НКВД, на открытых верандах, посреди клумб, крокетных площадок и каменных балюстрад, изобильные дамы с тяжелыми корзинами коз никогда уж не будут, утомленные солнцем, плавиться воском в руках солидных, откормленных свежатинкой партнеров, одетых по случаю выходного в белые полотняные костюмы. И никто больше не станет накручивать деревянную ручку патефона сладко, до головокружения вдыхая запах его бархатного диска цвета граната, а то малахита. И Рио-Рита больше уже никогда не свяжет партнеров в нежном и плотном объятии, не запустит мелькать их беспечные, вскоре истлевшие в братских могилах ножки, а новые пластинки с красивой наклейкой цвета берлинской, тоже трофейной бирюзы, уже никогда не взбудоражат слуха вражьим и одновременно очень эротическим их лебедих. И скромненький синий платочек, заглушая чужую речь, не заставит уж более 19-летних медсестер портить плойкой свои чудесные белокурые волосы и подкладывать под пиджаки, перелицованные из немецких мундиров, огромные, дополнением к своим маленьким ватиновые плечи, чтобы вечером застенчиво положить руки на плечи чудом уцелевших лейтенантов. И вслед за картавым по-петербургски влажным мурлыканьем Вертинского, только что вынырнувшего из лета и вновь туда возвращенного, в нее повалятся и утесовские вальсы танго-фокстротики, и лещенковские блины, и все его дуни, Насти-Настеньки, мои Маши и мои Марусечки, а их всех заглушит, задавит, сотрет в порошок и тоже сгинет в могиле этого тысячелетия роскошный баритон Теннесси Эрни Форда. Все его мужские, бомбардирующие, рвущие душу 16 тонн, под мощные удары которых, под этот с ума сводящий ритм нездешних улыбок, слез и объятий, всей правотой новомодных подошв, проламывая потолки нижних соседей, вкусят свою краткую юность бесстрашные мотыльки в брюках-дудочках и плащиках-балониях. И не будет их больше никогда —